Глава пятая. Так-то оно все вроде и так, но есть и серьезные минусы в таких вот рассуждениях. Во-первых, проблема с редчайшими артефактами, попавшими в руки врага. Во-вторых, я не успокоюсь, пока не узнаю, живы ли мои сокланы вообще. Мало ли, не дай боги, они погибли, просто мне не удалось их тело отыскать. В-третьих, а вдруг война продлится несколько лет? Просидев в тюрьме такое время, Корнел, Хастер и Долин выйдут из нее с тем же разрядом, что и попали в нее. В тюрьмах для магов используют специальные артефакты, отбирающие у заключенных всю ману. Развиваться и совершенствоваться из-за этого невозможно. И получится тогда, что я, Джоан, Тивадар и Скала опередим их на несколько разрядов за это время. Парням будет очень больно из-за этого. Ну и немаловажный вопрос, а чего бы они сами хотели? Про Долина не скажу, мало что о нем знаю, но Корнел и Хастер точно плевать хотели на такую вот безопасность от военных действий. И они такими же мне и нужны в дальнейшем, не сломленными длительным тюремным заключением с потухшими глазами, когда их освободят, полными стыда, что попали в плен и сожалеющими, что отстали в магическом развитии. А лихими дерзкими воинами, которые дадут демонам прикурить по полной программе, когда война с ними начнется. Последний довод для меня стал решающим. Все же моя обязанность однозначно освободить их из плена как можно раньше, забрав при возможности утерянные редчайшие артефакты. Решив этот вопрос, принялся вертеть документ в руках, изучая более детально. Мне нужна была ниточка, которая позволит найти, где держат моих сокланов. Тщательное изучение документа мне ее дало. Помимо подписи начальника, в кабинете которого я сидел, я обнаружил там еще одну знакомую мне фамилию. Я ее точно видел на одной из табличек в коридоре. Один из его помощников. Верно. А с чего бы подпись помощника появилась на документе, если тут есть и подпись его начальника? Только если его сильнее вовлекли в это дело с военнопленными, чем, возможно, ему бы самому хотелось. «Ясно, нужно переходить в его кабинет и рыться уже там». Разложил все по полочкам в тайнике министра, как и было. Затворив его, выбрался из кабинета и пошел аккуратно вскрывать кабинет нужного помощника. Тут все казалось точно так же. Даже тайник с теми же видами защиты, что и у министра. Правда, часть бумаг все же была и на столе, но там я ничего нужного для меня не нашел. А вот в тайнике, как и ожидал, бумаги оказались поинтереснее. Начал с самой тонкой папочки и немало удивился тому, что быстро понял, что имеет дело с информацией о тайной коррупционной деятельности помощника министра, которую он вел, как ни в чем не бывало. В иной день, судя по датам, он по 3-4 взятки брал. Да уж, нервы у него как канаты, такую информацию прямо на рабочем месте хранить. Скорее всего, был уверен, что арестовывать его не будут, а если уволят, то всегда дадут возможность забрать свои вещи из тайника». Так-то понятно, почему он его использует. Вещь по нынешним временам очень надежная, не говоря уже о том, где расположена. Ему и в страшном сне, небось, не приснится, что кто-то может его взломать. Ну так получается, что я и есть его страшный сон. Внимательно просмотрев все эти бумаги, понял, что нет никакой информации о счете в банке, на котором эти деньги могут храниться. Ну что же, полезная информация на будущее. Похоже, если мне понадобится много денег, мне стоит навестить дом этого чиновника. Сразу же подумал, возвращаясь к тому, чем занимался, что найденные бумаги можно использовать для шантажа помощника министра, если не удастся найти информацию о пленниках в этом сейфе. Думаю, если его припереть к стене, угрожая обнародовать найденную мной информацию, он мне сам сообщит, где сейчас Корнел, Хастер и Долин». Но прибегать к шантажу не понадобилось. Через полчаса я уже держал в руках пухлую папку, а в ней была вся информация о наших воинах, угодивших во вражеский плен. Торопливо пролистал, пока не нашел информацию за сегодня. Она была разбита по кланам. Так, а вот и дерзкие. Ух, от сердца отлегло. Брат и двое других сокланов ранены, но состояние не вызывает опасений. Излечены и помещены в одну и ту же клановую тюрьму, что уже огромный плюс для меня с моими планами по их освобождению. Листая дальше, обнаружил, что в эту же тюрьму загнали минимум треть пленников с последней битвы, включая оказавшегося живым генерала Рагона. Тоже раненого, но выжившего. Так, а кому у нас принадлежит эта тюрьма? Обновил в памяти прочтенный в кабинете министра документ. Клан номер 9 в местной иерархии — это «Кровавые лепестки». Тут же вспомнил, что знаю это заклинание. Оно для архимагов, но очень крутое, на основе магии крови. Во врага или монстра попадает фигулька по размеру, похожая на ледяную каплю, но эффект совсем другой. Через мгновение тело взрывается, изнутри разлетаясь на мелкие части, словно в нем мгновенно расцвел огромный цветок. Отсюда и такое вот название. Тут же стал лихорадочно вспоминать карту столицы. Показывал мне картограф особняки различных кланов. Много, с пару сотен. Был ли среди них и клановый особняк кровавых лепестков? А то всякое бывает, мало ли у них он за пределами столицы. Сразу вспомнить не смог. Пришлось рискнуть, и я, аккуратно сложив все документы обратно в тайник, забрался под стол, прислушался, нет ли какого-то шума в коридоре, и, услышав только тишину, вошел на пару минут в глубокий транс. Король Драск Великодушный, Аргент. Королю только успели доложить о катастрофе в результате неудачной переброски на фронт пополнения из Королевской Академии Магии. Оно полностью уничтожено или попало в плен. Как Синишаль сообщил ему, что в приемной ждет его брат и очень хочет немедленно его повидать. Король тяжело вздохнул. Вот нет у него никаких сомнений, по какому поводу брат решил его навестить. Сейчас, если его впустить, будет кричать, брызгать слюной, требовать объяснений, как оно все так неудачно вышло с его преподавателями и студентами. Как будто король сам жаждал такого поворота событий, можно подумать. Это же, между прочим, и его академия. Не зря она называется королевской. С другой стороны, как его к себе не впускать? Пойдут слухи о размолвке между братьями, причем очень быстро о них узнают и в других королевствах. Это может осложнить ситуацию с поддержкой войне против Сесерии. Страна, в которой разлад между королем и его братом может показаться нежелательным партнером. Мало ли что тут может случиться. Вплоть до дворцового переворота. Так-то король никакого переворота не опасался со стороны брата. Тот был слишком увлечен наукой и никаких властных амбиций не демонстрировал. Но мало же кто об этом знает помимо него. Ну что же, придется отдать команду Синишали его впустить. Эх, что сейчас будет? Эйсон, вражеская столица. Выйдя из транса, прежде всего проанализировал, не изменилось ли что вокруг. Ух, полный порядок, все тихо и спокойно. С другой стороны, риск был не так и велик. Начальство все равно дома, охранники наверняка осведомлены, что все кабинеты важных шишек на сигнализации, соваться в них не стоит. Так что слишком я не сглупил, решившись войти в транс. Зато я знал теперь, где находится этот самый особняк кровавых лепестков. Не очень хорошие новости для меня. В местном районе для самых серьезных кланов, на противоположной от портала для эвакуации части столицы, да и почти посредине владений других серьезных кланов. С этой точки зрения массовый штурм, который я хотел организовать для освобождения сразу большого числа пленников, тут никак не прокатит. Для того, чтобы пробраться к этому особняку, придется высаживать десант из порталов на окраине владений этих самых кланов, потому как на их территории наверняка приняты серьезные меры против нежданных порталов. Есть и сейчас уже средства, позволяющие их схлопывать, хотя и очень дорогие, но кланам из первой десятки вполне по карману. И высадившись за полкилометра от владений кровавых лепестков, чтобы просто добраться до них, придется пройти через владение минимум трех достаточно сильных кланов, с какой стороны не попытайся к ним подобраться. При этом только у меня есть средства для незаметного взлома барьеров, а у всех остальных членов нашего отряда их не будет, если, конечно, я не готов подарить армии этот секрет, а я не готов. Значит, задача минимум — грохнуть сначала три мощных магических барьера, а потом и четвертый, принадлежащий самим кровавым лепесткам. Все это требует времени, которого в подобной спасательной миссии практически не будет. Надо же потом еще принять бой в самом здании, освободить сотни пленников, а потом увести их с собой до местности, где уже можно открыть порталы для эвакуации. Нет, если бы мне поручили план такой операции, я бы сразу сказал, что она невозможна. Каждый взорванный барьер — это вражеские маги, сбегающиеся на шум и тут же вступающие в бой с нами. Учитывая, что в этом районе расположены особняки самых мощных кланов, прибегать будут и архимаги, и даже грандмаги. Какой бы мощный отряд мы ни собрали для этой операции, он, возможно, сможет дойти до родовых владений кровавых лепестков. Но вот обратно в безопасное место вывести пленников уже точно не сможет. К моменту, когда мы взломаем тюрьму и освободим пленников, снаружи здания уже соберутся несметные полчища врагов, а может, и из действующей армии подкрепление подкинут. Но и без него даже местных магов хватит. Выскочит из особняка какой-нибудь старенький гранд-маг наподобие Зерелиуса, которого никогда не отправят на войну в его возрасте, как задаст нам жару. Он все же гранд-маг, и, защищая свою территорию от вторжения, сражаться будет очень агрессивно. Так что закономерный итог подобной операции может быть только один. У неприятеля пленников станет намного больше. К ним присоединятся те, кто выживет из этого спасательного отряда. Прикинув оставшееся до рассвета время, со всеми этими хлопотами уже наступило 4 часа утра. Ладно, раз уж я пришел к выводу, что массовый штурм для спасения пленников невозможен, то стоит решить, не смотаться ли сейчас одному к владениям кровавых лепестков. И кто его знает, не получится ли у меня сразу и освободить моих сокланов. Быстро рассчитал время. До рассвета оставалось 4,5 часа. Чтобы добраться до квартала и обратно за пределы столицы, нужно 2 часа темноты. В светлое время я прыгать по местным крышам при помощи прощи артефакта никак не хочу. Это будет очень глупо. Дальше нужно будет пробраться через территорию 3 серьезных кланов. Это в военное время, когда наверняка меры безопасности будут удвоены. Нужен еще час, если делать все как положено. А только так и нужно там передвигаться, чтобы не запороть всю операцию. И час обратно. И на то, чтобы найти, где держат пленников, найти среди них сокланов, организовать именно их побег, останется только 30 минут. Несерьезно. Нет, сегодня по времени попросту никак не успевают, даже если снова возвращаться в военный лагерь запасным порталом, пропустив ближайший. Вспомнил еще один момент, который тут же прервал дальнейшее размышление о спасительной миссии именно этой ночью. А как я выведу брата и сокланов из тюрьмы через 4 магических барьера, если у них нет артефактов для их незаметного взлома? А никак. Так что нечего сегодня ночью об этом вообще даже и размышлять. Пора и честь знать. Из столицы надо уходить. Все, что я мог тут сделать, я уже сделал. Нужно думать над очень непростой задачей дальше. Несмешно, принимая все меры предосторожности, выбрался из министерства. Попрыгал по крышам в сторону крепостной стены. Осталось всего с километр, когда я заметил внизу открытый кабак и вспомнил про Вородера. Интересно, а где его тюрьма расположена? А вдруг недалеко от столицы, и у меня хватит времени на то, чтобы в нее наведаться и его освободить? Там вряд ли такие меры безопасности, как в клановых особняках. Сомневаюсь, что там и магический барьер есть, уж больно он дорогой для обычной тюрьмы. Значит, можно будет вывести его из нее безо всяких артефактов по взлому барьера. Улица была пуста, скинул эспандер в ближайшую рощу, из нее зашагал к кабаку. Район тут, конечно, почти бандитский, сразу видно по виду домов, но мне как раз это и надо. Зайдя в кабак, оказавшийся огромным, на 50 столов, совсем не удивился тому, что он практически пуст. Это я в этом виноват. Стражники сейчас по всей столице ищут того, кто прогулялся по дворцу наследного принца, кошмаря всех, кто может иметь хоть какое-то отношение к криминалу. Уверен, что до этого тут было полно всякого криминального народа. Грустный бармен оживился, увидев посетителя, бросился ко мне как к родному, рвется хоть что-то заработать за ночь. «Мне пиво и жаркое», — сказал ему, выкатывая золотую монету на прилавок. «И вот что. Подскажи мне такой вопрос. Узнал, что моего кореша заметили недавно в тюрьме в каком-то джихаре. Не в курсе, где эта дыра находится?» «О, это плохое место», — посочувствовал мне бармен, ловко пряча монету в фартук. 800 километров от столицы к югу. Много дождей, много солнца. То в плесени сидишь, то от жары дохнешь в камере». Он тут же убежал на кухню распорядиться о моем заказе, видимо. А я немедленно пошел на выход. Вряд ли пиво и жаркое в такого рода заведении меня порадуют. Но не это главное. В любой момент сюда могут ворваться стражники с очередной облавой на преступников. И стать ее жертвой я не хотел. Да и идея в оставшееся время попробовать освободить Вородера сегодня тоже не прокатит. 800 километров без портала мне не одолеть. С другой стороны, мне пригодится это время. До открытия портала в лагерь мне стоит очень хорошо подумать над тем, что именно сообщать в отчете. Боюсь я излагать в нем всю полученную информацию. Стратегические качества наших командующих пока что меня совсем не впечатляют. Дам, к примеру, точную информацию по расположению тюрем с военнопленными, и с них станется, подбадривая себя бодрыми лозунгами, попробовать совершить налет на одну из них. А если в каждой из этих тюрем такие же тяжелые условия для штурма, как у кланового особняка кровавых лепестков, то может получиться бессмысленная бойня, в которой мы потеряем весь посланный отряд убитыми или пленными. Вот и надо найти сейчас надежное место, войти в транс и проверить, есть ли вообще шанс захватить и освободить военнопленных хоть из одной из этих тюрем посредством войсковой операции. И после этого уже решать, в каком объеме давать информацию. Выбрался из города, нашел один из самых примитивных порталов с низкой степенью угрозы, зайдя в него, забрался повыше в скалы, зная, что местные толстые и неуклюжие монстры их избегают. Дополнительным плюсом было то, что тут было очень тепло. Погреюсь после холодного города. Там и вошел в транс, чтобы точно припомнить, где именно расположены все нужные мне клановые особняки первой десятки кланов всей серии. Через 5 минут открыл глаза. Все так и оказалось, как я думал. Нападение на любой из них — большой риск. Где-то чуть поменьше, где-то как при атаке кровавых лепестков. Возможно, с такой задачей справился бы отряд из нашей армии, сражающийся с демонами. Столько пережитых битв гарантировали, что все действовали бы максимально быстро и компетентно. Да и плохих военачальников у нас к тому времени уже не осталось. Неспособные грамотно руководить уже были отстранены или погибли. Но местные вояки точно не потянут. Решив этот вопрос для себя, начал писать отчет. В нем упоминал, что удалось установить тот факт, что содержание военнопленных взяли на себя 10 ведущих кланов всей серии. Но в отличие от того, что узнал, написал, что точные места, где держат пленников, не установлены. Зато указал, что попутно с поиском информации о тюрьмах удалось выяснить, что Сесерия приступила к мобилизации, о том, что она будет частичной, будет призвана только половина магов и солдат, имеющихся в стране в запасе. После подготовки отчета осталось время и для того, чтобы решить вопрос, как мне выручать своих сокланов из тюрьмы. Пробраться внутрь смогу. Найти тюрьму в клановом особняке, надеюсь, тоже. Но как мне снова на всю ночь попасть в столицу? Под каким предлогом? Сказать правду? Тогда вскроется информация о том, что я знаю, где держат военнопленных. Придумать снова какой-то повод для капитана? Но он тогда очень удивится, если я вместо выполнения задания приведу с собой освобожденных сокланов. Так значит, мне нужен способ организовать портал для того, чтобы добраться до столицы, и портал, чтобы из нее вернуться, и он не должен быть связан с армией. А еще лучше сначала все же сходить на разведку. Значит, мне нужно уже 4 портала. Возникла мысль найти родной клан генерала Рагуна и предложить им совместную операцию по освобождению генерала, ну и заодно моих сокланов. Они пойдут бонусом для меня. Заинтересованность у них должна быть железная. Можно только представить, какой потребуют от них враги выкуп за целого генерала. Хорошо, если он богат, и его семья располагает такими средствами. А если нет, то платить придется клану. Я уже навел справки и узнал, что король платит выкуп только за бесклановых солдат и офицеров. И только в тех случаях, когда у их семей недостаточно средств для выкупа. Как-то так уже повелось. Хотя я понимал причину, почему так повелось. Если бы король платил сам выкуп за офицеров, числящихся в сильных кланах, то их лояльность кланам после этого могла бы быть подвергнута сомнению. Так что кланам было выгодно доказывать то, что они помнят о своих пленных сокланах, хотя это и было зачастую разорительно для их казны.